Другой ее представитель в Москве выделялся окруженный пышной свитой особо уполномоченной Пекина на коронации Николая II Ли Хунцзян, по оценке Витте выдающийся деятель, занимавший в то время наивысший пост в Китае. Не стесняясь никого из стоящих рядом с ним, Ли Хунцзян цинично высмеивает хабинское происшествие как пустяк, не заслуживающий не только сожаления, но и просто внимания. Китайский вельможа советовал фон дер Палену и другим царедворцам поспокойнее по сути отнестись к массовой гибели людей, к горю населения. Царедворцы слушают советчика не без интереса. Он иллюстрирует свои поучения оригинальными примерами из практики Срединной империи. Витте рассказывает. Подъехал экипаж Ли Хунцзяна с свитой. Он вошел в беседку, и когда я подошел к нему, он обратился ко мне через переводчика с вопросом, правда ли, что произошла такая большая катастрофа, и что есть около 2000 убитых и искалеченных. Я ему нехотя ответил, что да. Действительно, такое несчастье произошло. На это Ли Хунцзян задал мне вопрос. Скажите, пожалуйста, неужели об этом несчастье все будет подробно доложено государю? Я сказал, что уже доложено. Тогда Ли Хунцзян покачал головой и сказал мне, «Ну, у вас государственные деятели неопытные. Вот когда я был генерал-губернатором Печилийской области, у меня была чума, и поумирали десятки тысяч людей. Я всегда писал Багдыхану, что у нас благополучно. И когда меня спрашивали, нет ли каких-нибудь болезней, я отвечал, никаких болезней нет. Население находится в полном порядке. И затем, как бы ставя точку, Багдыхан есть Багдыхан. Зачем ему знать и для чего я буду огорчать его вестью, что в его империи перемерли какие-то несколько десятков тысяч людей? Впрочем, от того, что царю было доложено о катастрофе, ничего не изменилось. Воронцов-Дашков, фон дер Пален и другие царедворцы пострадали за Ходынские волчьи ямы не больше, чем китайский генерал-губернатор за Печилийскую чуму. А дядя его величества был даже поощрен высочайшим рескриптом, данным на месте в Москве Сергею Александровичу, главному виновнику Ходынки, была объявлена благодарность за образцовую подготовку и проведение торжеств. Рескрипт этот прозвучал насмешкой над народом. Все знали правду о роли великого князя Сергея в событиях. С той поры, где бы он ни показался, на улице, в театре, в других людных местах москвичи кричали ему вслед «Князь Ходынский». К властям же подведомственным дяде его величество отнесся как будто несколько суровее. Он направил правительствующему сенату указ, в котором, назвав Ходынку «тяжким несчастьем», то есть как бы некой стихийной и неожиданной бедой, не зависящий от воли людей, вроде, скажем, землетрясения или наводнения, повелел выяснить роль в событиях властей придержащих. Ибо хотя бедствие стихийное, все же они, по-видимому, не приняли своевременных должных мер для направления массы народа. Выяснение было поручено следователю по особо важным делам Кайзеру. А чтобы оно не вышло предвзятым, куратором над Кайзером был поставлен один из виновников катастрофы, обер-церемониймейстер фон дер Пален. Как и следовало ожидать, обер-церемониймейстер, сам себя допросив, ничего в своем поведении предосудительного не нашел. В рапорте на имя царя Он подчеркнул, что прибывшие из Петербурга